Глава 11. Траурный кортеж леди Бланш торжественно продвигался по Англии первые дни ноября. На большей части пути ее гроб оставался на ночь в монастырях и соборах, служивших приютом для останков другой, любимой и искренне оплакиваемой усопшей лет 80 тому назад Элеоноры Кастильской, дорогой королевы, в память о которой Эдуард I воздвиг каменные кресты на каждой остановке этого скорбного путешествия. К ноябрю, когда леди Бланш совершала свой последний путь, чума прекратилась. Некоторые говорили, что она унеслась в поисках новых жертв в Шотландию. Другие, что она все еще скрывается в диких и таинственных Валлийских горах. Но она больше не терзала Англию. Повсюду у дороги собирались люди, чтобы увидеть катафалк герцогини, покрытый черной тканью и запряженный шестеркой вороных лошадей в серебряной сбруе, на головах которых покачивались черные страусиные перья. Народ падал на колени, плача о страшном несчастье, унесшем вторую леди страны так скоро после королевы. Но само великолепие процессии с лордами и дамами, поющими гимны монахами и смиренными слугами, приносило многим утешение. Во время ужасов мора не было возможности соблюсти по умершим достойный траур, и теперь, воздавая последние почести герцогине, они могли в волю поплакать и о своей утрате. За катафалком ехал на коне младший сын короля Томас Вудсток, темноволосый коренастый юноша, 14 лет, чей высокомерный взгляд и сложенные в недовольную гримасу губы скрывали гордое удовольствие от того, что он впервые в жизни выступает в роли принца на государственной церемонии. Поскольку Лайонел умер, а остальные три брата сражались во Франции, король не мог послать никакое другое лицо соответствующего положения. Место Кэтрин было в середине процессии, позади членов обширной администрации Ланкастеров, канцлера, главы совета и главного герцогского сборщика податей. Все они поспешили в Боленброк, как только получили вызов. В эти дни она жила по большей части наедине со своими мыслями. Мало что могло занять в тот момент ее ум, кроме самого путешествия. Ни с кем из знакомых у нее не было в тот момент близости. Каждым шагом управлял строгий этикет, за исполнением которого следили служители герцога. Герцогских детей она видела теперь только на расстоянии. Они ехали в повозке с нянями за своим дядей Томасом, далеко впереди Кэтрин. В последнюю ночь процессия остановилась в Уолтхэме, где гроб герцогини поместили на ночь в часовне Черного Креста. Но Кэтрин на этот раз не хотелось поклониться кресту, и она не вошла в часовню. На следующий день, когда процессия повернула через Ислингтон направо и приблизилась к зданию богадельни, неистово затрубили трубы, послышался приглушенный бой барабанов, лошадей остановили, и по кавалькаде прошло сообщение, что король выехал им навстречу. Все спешились и пешком двинулись в Совой. Кэтрин видела немного из того, что происходило дальше, и лишь когда герцогиню внесли в ее домашнюю часовню и процессия, наконец, разошлась, Кэтрин увидела короля. На нем была простая серебряная корона по случаю траура, прямые волосы под ней также поблескивали серебром, хотя в редкой бороде еще оставалось несколько желтых прядей. Его исхудалое лицо прорезали глубокие морщины, поблекшие голубые глаза покраснели. Когда он, волоча ноги, вошел в часовню, никто не мог усомниться в его горе. Но и здесь, меньше чем на 6 шагов позади него, опережая всех лордов и дам, шла Алиса Перерс, почтительно склонив голову, но с легкой улыбкой на тонких красных губах. Ее траурное платье было сплошь расшито крупным жемчугом, прозрачная вуаль поверх тщательно уложенной прически усыпана бриллиантами, а мускусный аромат, который она источала, заглушал в часовне запах ладана. Кэтрин наблюдала за ней с омерзением. Ей было странно, что придворные так спокойно воспринимают кощунственное присутствие этой женщины. В эту первую ночь во дворце Совой Кэтрин неприятно поразила многое. Король и его спутники остались на ужин, и со своего места у стены в большом зале Кэтрин наблюдала за королевским столом, но уже без того восторженного упоения, которое вызывали у нее особы королевской крови 3 года назад. Начался ужин на достаточно торжественной ноте. Духовник короля прочел по латыни молитву, добавил несколько собственных мыслей о благородной леди, которую они оплакивали, и закончил обращением ко всем, увещеванием подумать о состоянии собственной души, ибо земная жизнь скоротечна. Когда он закончил, герольды Ланкастера и короля затянули унылые напевы, а менестрели в верхней галерее заиграли тихую медленную мелодию. Но это благопристойное спокойствие продолжалось лишь до тех пор, пока не были осушены первые чаши дорогого французского вина. Затем Алиса Перерс, сидевшая рядом с королем, наклонилась к нему и что-то шепнула на ухо, и до того печально сложенные королевские губы изогнулись в улыбке. Она наклонилась вперед и подняла пушистую рыжую собачонку в ошейнике, украшенном золотом и рубинами. Она поставила собачонку на стол, заставила ее плясать, положила на голову животному ломоть хлеба, изображая корону, и воткнула в ломоть перо, вытащенное из зажаренного лебедя, которого ей подал коленопреклоненный сквайр. Король рассмеялся и положил руку на обнаженные плечи Алисы. Наблюдательные менестрели тут же завели веселую мелодию, и сидевшие за королевским столом со всей страстью предались непристойным развлечениям. Один из лордов загадал неприличную загадку, и вся компания начала ее отгадывать, причем каждый стремился превзойти другого с сальностью своей отгадки. Кэтрин не разобрала всех слов, но видела, как развязно они откинулись на покрытые подушками скамьи, как король и Алиса пьют из одной чаши, и как принц Томас заигрывает с юной графиней Пемброк, брызгая вином ей на грудь и тиская ее пышные руки с не по возрасту блудливой ухмылкой. Ужин тянулся мучительно долго. Каждая перемена заканчивалась каким-нибудь кулинарным изыском, шедевром кондитерского искусства, замысловато оформленным в соответствии с печальным событием. Так десерт представлял собой черную смерть с серпом, стоящую над телом золотоволосой девы. Фигура смерти была сделана из сахара, окрашенного в черный цвет лакрицей. Кэтрин, она показалась великолепной и отталкивающей одновременно. Но за королевским столом никто и не посмотрел на это кулинарное чудо. Одна лишь Алиса Перерс рассеянно отломила кусочек лакричного одеяния смерти и посасывала его, беседуя с королем. У Кэтрин разболелась голова, ее мутило от излишне пряных блюд. Наконец она пробормотала извинения и выскользнула на улицу в холодную темную ночь. Совой был так обширен, и лабиринты его переулков, двориков и зданий так запутаны, что она никак не могла вспомнить дорогу в маленький дортуар, отведенный ей камергером. Лишь в большом зале было шумно, и слуги сновали из кухонь и обратно. Весь же совой погрузился в сон. Его улочки тускло освещали факелы, укрепленные в стенах. Кэтрин долго блуждала по темным дворам, попадая в тупики. Вдруг из маленького дома, под двускатной крышей неподалеку от хозяйских апартаментов, вышел высокий монах. Она узнала в нем францисканца по серому цвету рясы и длинному узловатому бичу, свисавшему с пояса. Его голова в капюшоне склонилась над черным мешком. Монах застегивал пряжки и не видел Кэтрин в темноте двора, пока та не подошла к нему. «Слава Господу Иисусу, святой отец!» — сказала она. «Сожалею, что побеспокоила вас. Вы знаете этот дворец?» Она боялась, что монах станет просить подаяние, а у нее в кошельке не осталось и 12 пенсов из того полунобля, что дал ей Хьюг на расходы в Боленброке 2 месяца тому назад. Монах внимательно посмотрел на нее, затем нехотя ответил. «Да, госпожа, я хорошо знаю совой». Брат Уильям Эпплтон был главным лекарем и человеком-ученым, хотя ему исполнилось всего 30 лет. Он пользовался благоволением герцога за свою благоразумную молчаливость не менее, чем за искусное владение зондом и ланцетом. «Я заблудилась», — Кэтрин виновато улыбнулась. «Меня разместили в башне Мбофорт, но я не могу найти ее». «О, вы приехали сегодня из Боленброка с погребальной процессией?» Кэтрин кивнула. Внезапно глаза ее обожгли слезы, и все путешествие показалось бесполезным и неразумным. Здесь у нее не было друзей. Она чувствовала себя чужой среди этих веселых людей, ведь она не забыла страшные дни в Боленброке. И леди Бланш уже не нуждалась в ее простодушных молитвах. Герцогиня теперь покоилась в собственной часовне при доме своих предков, где 6 монахов возносили молитву об упокоении ее души. «Вы утомлены, госпожа», — сочувственно посмотрел на нее монах. «Я провожу вас до башни Бофорт». Он повел ее через арку и вниз по ступеням в сводчатый крытый переход, который тянулся вдоль винных погребков герцога, а затем снова вверх по направлению к реке во двор, называвшийся Двор Красных Роз. В нем и в самом деле пышно цвели провансальские розы. «Вот она, ваша башня», — монах указал на массивную приземистую башню, украшенную красно-золотым 6-футовым изображением гербов Бофортов и Артуа в память о бабушке Бланш. «Это наиболее старая часть дворца. Милорд-герцог еще не успел ее отремонтировать и украсить, как внутренние палаты. Вы заметили резьбу и ажурные застекленные окна?» Такая пространная речь была не в правилах Эпплтона, но его опытный взгляд отметил печальный наклон головы Кэтрин. В глазах ее блестели слезы. Ему хотелось получше разглядеть ее при свете факелов. Хотя чума, по всей видимости, прекратилась, он знал, как свирепствовала она в Боленброке. И долг врача обязывал его проявить бдительность. «Да, святой отец», — она повернулась к нему лицом, и факел осветил его, как и хотелось брату Уильяму. «Здесь все необыкновенно прекрасно». «Воистину, необыкновенно прекрасно», — подумал он, изумленный, глядя на чистый овал лица, большие глаза и четкий профиль. Ее волосы светились темной медью на фоне черного капюшона. Перед ним возникло лицо языческой психеи, виденной им во время паломничества в Рим. Он вел строгую жизнь, в отличие от тех блудливых монахов, позорящих орден, которых так много развелось в последнее время. Но все же он был мужчиной и еще не совсем преодолел восприимчивость к красоте женщин. «Вы не в жару, сестра?» — спросил монах, вспомнив вдруг, с какой целью он хотел разглядеть ее лицо, и коснулся лба Кэтрин прохладными пальцами. «О нет, святой отец, я вполне здорова, телесно. У меня тяжело на сердце. Вы не слыхали, когда приедет герцог?» «Весьма скоро. Он сошел на берег в Плимуте. Тяжелая и скорбная встреча, уготована ему с его бедной леди. Упокой, Господи, ее душу!» «Думаю, Бог будет к ней милостив», — почти прошептала Кэтрин. «У нее было мало грехов. Гран-мерси за вашу помощь, святой отец!» Она слабо улыбнулась, повернулась к двери башни Бофорт, постучала, и сонный привратник открыл ей. Брат Уильям шепотом прочел католическую молитву и задумчиво пошел в обратную сторону, через внутренний двор, бесшумно ступая мозолистыми подошвами по холодным плитам. Несмотря на усталость, Кэтрин не могла уснуть в эту ночь. Она вынуждена была делить кровать с толстой сестрой какого-то рыцаря из Дербишира. И Кэтрин долго лежала на спине, слушая храп этой дамы, шум Темзы под окном, звон колоколов, доносившийся из Лондона, расположенного в одной миле ниже по течению. На одной из башен внешних палат были установлены огромные расписные фламандские часы. На них маленькие фигурки гномов отбивали время ударами молоточков по гонгу, и она слышала этот бой каждый час. В 4 она встала и тихо оделась. В коридоре на куче соломы спала служанка. Она осторожно прошла, чтобы не разбудить ее. Кэтрин казалось, что если она останется в часовне наедине с леди Бланш, ей, может быть, станет легче. И она, возможно, поймет, почему сейчас ее горе и ужас были сильнее, чем когда она действительно переживала их в черные дни мора. Она зажгла свечу от угольков в камине в дортуаре, спустилась по каменным ступенькам и открыла дверь во двор красных роз. Факелы уже погасли, светать еще не начало, и в хмуром ноябрьском небе блестели звезды. Она шла медленно, разглядывая дорогу со свечой в руках, миновала главный вход во двор, пересекла переулок, где на нее залаяла была собака, но чей-то сонный голос успокоил животное. Она прошла еще одну арку между зданиями канцелярии и покоями герцога, украшенными небольшими башенками, и снова вошла во внешние покои. Огоньки часовни мерцали сквозь витражи, отбрасывая синие, зеленые и алые блики на камни вокруг. Она открыла дверь часовни и вошла. Неф был пуст. Монахи читали молитвы за позолоченной колоннадой, отделявшей хоры от нефа. Кэтрин тихо прошла и опустилась на колени, глядя то на черный гроб перед собой, то на серебряное изваяние Пресвятой Девы в нише справа. Подняв глаза, она вдруг услышала какой-то звук, раздавшийся на полу у самого алтаря в тени, отбрасываемой гробом. Она пригляделась получше, и у нее перехватило дыхание. На плитах пола лежал распростертый мужчина. Руки его были протянуты к гробу. Она увидела, как его плечи судорожно дергаются, и снова услышала этот звук. Волосы мужчины блестели золотом на фоне темных плит пола. Она схватилась за колонну, пытаясь подняться. Ей надо бежать отсюда. Она не имеет права видеть то, что увидела. но судорога сковала ее мышцы. Она неловко наступила на подол собственной юбки. Мужчина тотчас же поднял голову, и в его распухших красных глазах вспыхнула ярость. «Кто ты такая? Как посмела зайти сюда? Как смеешь глазеть на меня, мерзкая тварь?» Он замолчал и, поднявшись на ноги, прошел вниз под своды колоннады. «Кэтрин?» — удивленно сказал он. Все еще стоя на коленях, она молча посмотрела на него. Слезы медленно наполнили ее глаза и потекли по лицу. Голоса монахов стали громче, затем снова затихли. «Кэтрин, что вы здесь делаете?» «Простите меня, милорд», — прошептала она. «Я тоже любила ее». Его рот исказила гримаса. Он ударил себя в грудь стиснутым кулаком. «Боже мой! Боже мой! Так уйти! Оставить меня!» «Все эти недели я не верил, не мог поверить!» Он обернулся и посмотрел на гроб. «Уходите, Кэтрин», — безжизненно произнес он. Она поспешно вышла из часовни. В комнату возвращаться не хотелось. Она бродила по двору, затем вышла в большой сад, спускавшийся террасами к реке. Она с трудом находила путь среди подстриженных живых изгородей из самшита, спускалась по мраморным ступеням, пока не вышла к причалу. С реки тянуло холодом, ее пробирала дрожь под легким плащом. Она присела на корточки у причального столба, сжавшись в комок, смотрела на темную, медленно текущую воду и уже не думала ни о леди Бланш, ни об ужасах чумы. Она молилась о мужчине, распростертом на холодном полу часовни.